братство Радомира. Виктор увидел лежавший под сосной рюкзак, схватил его и побежал дальше. Убегаю, как любовник какой-то или нашкодивший мальчишка. Добежав до окраины леса и остановившись, он отдышался и достал из кармана данный зеваный шар. Она сказала, что надо его бросить на землю и произнести слова. Ну, попробуем, как это работает. И, бросив шар, тут же произнес: «Катись, катись, да не заблудись, дорогу из леса найди, да мне выход покажи». Шар закрутился, завертелся, создавая вокруг себя облако пыли вперемешку с листвой и повядшей травой. Листва на деревьях задрожала, и с громким скрежетом и звуком ломающихся веток лес начал быстро раздвигаться, образуя небольшую тропинку. «Ну ничего себе», — подумал Виктор. Шар рванул, что было сил, вперед, раздвигая на своем пути деревья. Виктор пошел следом. «Надеюсь, недолго идти, а то мне эти чудеса уже немного надоели». Капитан сделал три шага и почувствовал, что его кто-то ударил легонько в спину. Обернувшись, он увидел, что лес за спиной начал сдвигаться, образуя снова непроходимую чашу. «А вот об этом надо было предупредить, что путь ненадолго открывается», — сказал Виктор и побежал за шаром, на ходу подтягивая и поправляя рюкзак. Через пару минут, догнав шар, он сбавил немного скорость. Когда пробежал около 500 метров, Виктор вдруг услышал: «Помогите!» Обернувшись, он увидел, что рядом с тропинкой стоит рослый мужчина. Остановившись на секунду, Виктор крикнул: «Если хочешь выбраться, бегом за мной, тропинка скоро исчезнет, времени думать нет». И, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, рванул догонять шар. Неожиданный путник, недолго думая, перекинув через плечо пояс с мечом, схватил свой рюкзак и, бросив несобранные вещи, рванул вслед за Виктором. Нагнав его, стал бежать рядом, не произнося ни слова. Виктор, увидев, что путник догнал его, тоже не стал говорить ничего, чтобы не сбить дыхание. В течение следующих 3 километров они так и бежали молча, пока впереди не раздвинулись последние деревья и не появилась огромная поляна. Шар, выскочив на поляну, покружился немного и, остановившись, резко взмыл вверх. «Я сейчас сдохну, давно так не бегал», — сказал Виктор, пытаясь отдышаться. «Да я тоже порядком устал, не ожидал, что смогу выбраться из этого проклятого леса. Меня, кстати, Злат зовут, а тебя как?» «Виктор». «Спасибо тебе, Виктор, за то, что помог выбраться. Если не секрет, что это за шар такой был?» «Да я и сам не знаю, заплутал в этом лесу. Думал, все, край, не выйти оттуда. И вдруг смотрю, летит этот шар, дорогу перед собой прокладывает. Ну, и я, недолго думая, рванул за ним». «Значит, ты, брат мой, по несчастью. Я тоже в этот лес зашел грибочков поискать, а вот выйти уже не смог. Хорошо, что ты повстречался на моем пути. Да вот только куда дальше идти, непонятно, я что-то не особо эти места признаю. Что скажешь, Злат, не твоя ли эта поляна, откуда ты за грибами пошел?» «Да нет, я и сам тут впервой. Но если реку найдем, я думаю, выберемся. Сейчас немного отдохну и полезу на дерево, посмотрю, что в округе есть. Ты только дерево не из этого леса выбирай, а то я второй раз тебя точно не выведу, да и сам туда не полезу. Дело говоришь, давай тогда еще немного отдохнем и вон в ту сторону пойдем, там вроде за деревьями просвет есть. Давай, я не против. Ну, что там видно?» «Нам повезло, вдали виднеется река, так что пойдем туда». Стоя у берега реки, Виктор спросил: «И что теперь?» «Будем сплавляться по течению, может, кого-нибудь встретим, и тогда точно будем знать, где мы и куда нам двигаться. А может, кого из земляков встретим, тогда, считай, сразу выход нашли». «Это, конечно, все хорошо, но только я пока не вижу тут корабля или лодки, а вода холодная, в такой долго не просидишь. Плот строить будем». «Плот?» «Да, плот. Я знаю, что говорю. Ты только делай все, как скажу». «Ну хорошо, с чего начнем? Давай для начала бревен натаскаем для каркаса». Виктор и Злат прошлись вдоль берега, вылавливая и подтаскивая прибитые течением бревна, а после начали рубить недостающие. Выложили каркас будущего плота. «Что дальше?» «Давай пазы рубить, как для избы». «Умеешь?» «Да, конечно». «Ну, тогда за дело», — улыбаясь, сказал Злат и, оголив меч, начал рубить первый паз. Когда пазы были срублены, и все бревна встали на свои места, появилось четкое очертание плота. Плот, конечно, знатный. А чем скреплять будем? Для этого есть одна хитрость, смотри. Злат достал меч и, вырубив небольшое углубление в бревне, начал ковырять отверстие. «Ты не смотри так удивленно», – произнес Злат. «Я не буду сверлить каждое бревно. Мы просто сейчас сделаем заготовочные отверстия, а потом разожжем огонь в отверстии и прожжем дырки, а в них забьем подготовленные под размер чепики. Хорошо бы еще смолы с елок насобирать и пока горячее отверстие накрошить внутрь, чтобы подтаяло, а потом как засохнет, забитое древо лучше приклеится, а вода впитается, и он разбухнет в воде так, что его потом ничем не выбить. Я пока отверстие подготовлю, а ты сходи в лес за смолой». Когда все было заготовлено, Злат спросил: «Есть чем огонь разжечь?» «Нет, но можно и трением развести». «Это я умею, просто думал, попроще будет». «Ну, ладно, тогда ты начинай раздувать, а я пойду, попробую рыбы поймать, есть же нам что-то надо». «Согласен». Злат ушел к реке, а Виктор начал раздувать огонь, набрав мха и взяв палку и веревку, начал тереть дерево об дерево. После нескольких минут пошел дымок, и подложив еще немного мха, Виктор выдул небольшой огонек. Разложив маленькие палочки и добившись легкого горения, Виктор встал, собрав лежавшие рядом обрубки веток и коры, сложил костер и перенес немного горящего мха от маленького тлеющего огонька в большой костер. Затем разжег еще два костра рядом. Костры потрескивали, а Виктор, вооружившись заостренной палочкой, поправлял угли в отверстиях, добавляя немного щепок и удаляя прогоревшие остатки. «Ну, как дела, получается?» «Да вроде ничего, дело идет». «У тебя как?» «Вот». Злат потряс пойманной рыбой, насаженной на ветку через жабры. «Отличный улов». «Да, сейчас будем готовить, хочется уже чего-нибудь горяченького поесть». «А ты зачем столько костров разжег?» «Один для света, а два прогорят, и золу прикопаем, травы бросим и спать будем, земля тепло отдаст и нас согреет». «Хорошо ты придумал, я бы про такое не догадался». «А это у тебя что?» «Это глина, набрал по случаю». «Зачем?» «Сейчас увидишь». Злат достал нож и, отломив небольшую палочку, заточил ее, оставив на конце небольшой крючок, затем, немного подрезав брюхо рыбе, засунул палку ей в рот и прокрутил ее несколько раз, а потом резким движением вынул все внутренности. «Здорово ты с уловом справляешься. Всю жизнь почти на воде провел». Он развернул тряпку и, достав свежесобранные травки, порезал их ножом и напихал рыбам в брюхо. Затем сорвал крупные листья, завернул в них рыбу и обмазал листья глиной. «То, что ты большой костер разжег, это ты молодец. Сейчас мы нашу рыбку запечем. Только мне нужна еще палочка». «Так вон их сколько, бери любую. Любая тут не подойдет». «А вот такая в самый раз будет», — сказал довольный своей находкой Злат. Разгребши немного золы, он выложил рыбу, накрыл ее сверху раскаленными углями, а сверху положил палочку. «Так для чего тебе эта палочка, если ты ее все равно в костер бросил? Это не просто палочка. Вот как она прогорит и рассыплется. Тогда наша рыбка будет готова, только других веток и палок на нее бросать не надо». «Теперь понял. А что с отверстиями? Одно почти прогорело, немного осталось, а остальные еще тлеют. То, что прогорело, больше не подувай. А смола где?» «Вон там, на листьях лежит». «Немного, но, думаю, хватит». Достав тряпку из мешка, он пересыпал смолу на ткань и, свернув ее, стал отбивать палкой. После разделил на четыре части, выбрал на берегу небольшую, но толстую ветку и стал примерять ее к прожженному отверстию. Обточив и доработав ее до нужного размера, Злат взял первую партию смолы и позвал Виктора. «Смотри, я сейчас насыплю смолу, она немного прогреется и станет вязкой. Чтобы она не перегорела, я вставлю чепик, а ты бери бревно потяжелее и забивай чеп, только по пальцам мне не попади, понял?» «Понял, чего тут не понять?» Злат насыпал смолы в отверстие, оттуда пошел дымок. Всматриваясь в отверстие сквозь дым, Злат как будто выжидал момент, затем резким движением воткнул чеп и скомандовал: «Забивай». Виктор резко ударил, и чеп податливо пошел внутрь дерева, выдавливая капли вязкой смолы. Убрав руку, Злат сказал: «Бей, пока с противоположной стороны не выйдет». Виктор продолжил забивать чеп. Тот шел натужисто, но все-таки через некоторое время достиг недогоревшей части и уперся в остатки бревна. «Пробивать, чтобы вылез, или так оставить?» «Пробивать». «Давай я, а ты отдохни малость». Злат добил чеп, когда тот проломил низ бревна, присел на колени и, посмотрев, как он вышел, сказал: «Да мы с тобой молодцы, отлично дело идет. Осталось другие добить, и плод почти готов». Начало вечереть, небо посерело, и полянку окутал мрак. Только горящий костер освещал двух мужчин, которые усердно строили плод. «Ну что, а не пора ли нам покушать нашу рыбку? Посмотрим, каков ты кулинар». Злат раздвинул угли и вытащил запекшуюся глину. Взяв нож и небольшую палочку, простучал по центру глину, чтобы она лопнула, и затем, разломив пополам, сказал: «Держи, по запаху вроде отлично все пропеклось». Виктор, попробовав кусочек, произнес: «А это очень вкусно, молодец, Злат». «Спасибо». Поужинав и добив остатки прогоревших отверстий, Виктор сказал: «Предлагаю лечь спать. Отверстий сделали только половину, а себя выматывать не стоит, лучше с новыми силами возьмемся за дело с утра». «Ты как?» «Я не против». «Ну, тогда давай ложись, а я подежурю немного, потом тебя разбужу, а сам посплю». «Это верно, ты предложил подежурить, бдительность не помешает, а то мало ли кто в гости зайти решит, да и за костром приглядывать надо, чтобы не замерзнуть». «Поверь, не замерзнешь, сейчас золу закопаешь, травы бросишь, жарко, как в бане, будет». «Ну давай, посмотрим, что из этого выйдет», сказал Злат и начал готовить место ночлега. Когда все было готово, он лег на траву и сказал: «Ты долго не сиди, как сил не будет. Буди меня, я посторожу». «Хорошо, доброй ночи». «Спасибо», — ответил Злат, положив голову на мешок, укрылся курткой и через несколько минут захрапел. Виктор подкинул дров и посмотрел на небо. Звезды были чужими и незнакомыми. «Эх, и куда? И зачем же ты меня, судьба, забросила? И что же я должен сделать? И куда прийти, чтобы вернуться назад?» Вспомнив про карту, Виктор достал ее и посмотрел путь. Он указывал вниз по петляющей реке, до места с названием «Караванный путь». Убрав карту в рюкзак, он подкинул еще пару палок в костер. «Ну все, вставай и подежурь, а я посплю, сил уже нет, глаза сами закрываются». «Да, конечно, только погоди, я умоюсь». Умывшись и накинув куртку на плечи, Злат сел у костра. «Ну все, теперь и тебе добрых снов». «Спасибо», сладко зевая, ответил Виктор и тут же погрузился в сон. Проснулся он, когда уже рассвело. Злат возился с чем-то у костра. Он был настолько занят, что не заметил, как Виктор подошел. «Доброе утро». «Чего не разбудил? Поспал бы тоже еще немного». «Да я и поспал немного, когда светать начало. То, что поспал, хорошо, а вот то, что меня не разбудил, плохо. На рассвете самое время нападать, сон наиболее сладкий и крепкий». «Хорошо, учту в следующий раз», не отвлекаясь от своего занятия, проговорил Злат. «Что делаешь?» «Да вот, посуду нам соорудил, пока ты спал, а сейчас дочищаю, чтобы грязи не было». «И как ты ее сделал?» «Да просто взял небольшое бревнышко для формы, обмазал его, примял и в костер положил. Глина запеклась и стала прочной, а бревнышко выгорело внутри, так что форма сохранилась. Сейчас песочком дополирую, и можно будет уху есть. Ты пока спал, я и тарелки сделал, и еду приготовил». «Не перестаю тебе удивляться, умелый ты парень. Живя на реке, и не такому научишься». Позавтракав, Злат и Виктор продолжили строить плот и после обеда забили последний чеп. Злат сказал: «Ну, теперь осталось руль и весла сделать, и можно в путь. Предлагаю еще шалаш соорудить, а то мало ли, погода испортится, будет где укрыться». «Согласен, тогда ты займись шалашом и дровами, а я доделаю руль и весла». К концу дня все было готово. Злат еще обжег огромный пласт глины и затащил его на плот, водрузив в центре на камнях. «А это что?» «А на глине мы будем костер жечь. Ты же не думал, что мы костер на бревнах разведем? Не хватало нам плот спалить». «Ну что, давай спихнем плот в реку и в путь». ты на ночь глядя хочешь отправиться? А что тут такого? Ну, у меня хотя и нет такого опыта, как у тебя, но в ночь идти считаю очень рискованным. Фарватер мы не знаем, какие течения, тоже, да и силы уже на исходе. Предлагаю отдохнуть. Ладно, согласен. Но тогда ты первый спать, а я следом. Ты потом на плоту еще поспишь, как в путь выдвинемся. Только ты, если спать сильно захочешь, буди меня. Не надо, как в прошлую ночь, геройствовать. Договорились? Договорились. Виктор лег спать и сам того не заметил, как погрузился в безмятежный сон. Вставай, твоя очередь нас караулить. Да, конечно, сейчас только умоюсь. Я чай на травах приготовил и рыбу запек, позавтракай, а я спать. Спасибо за заботу. Пользуйся, пока я рядом. Злат лег на траву, подложил под голову мешок, накрылся курткой и через мгновение уже вовсю храпел. Когда солнце начало светить в глаза, Злат проснулся и начал возмущаться. Ты чего меня не разбудил? Хотел, чтобы ты нормально выспался, а не клевал носом на плоту. Ладно, чего теперь воздух сотрясать? Я тебе тут чаю на травах заварил и рыбу оставил. За чай спасибо, а рыбу не надо было. Я тут, пока ты спал, нам провизии наготовил. И рыбу напек, и раков ночью наловил, и в катце со свежей рыбой схоронил. Так что давай за компанию со мной позавтракаем и в путь. Вооружившись шестами, Виктор и Злат столкнули плот на воду. Ну что, в путь? Давай ты на плот, а я в воде его подтолкну. Может, я в воду толкать, а ты на плот? Не спорь, мне освежиться не помешает после сна. Не продолжая дальнейшего спора, они вытолкали плот. Он получился устойчивым, и Злат, встав у руля, стал направлять его по течению. Ну, если хочешь, можешь пойти поспать. Не возражаю. Уже ближе к обеду Злат разбудил Виктора. Иди по руле, а я нам обед приготовлю. В течение трех дней они так и плыли, меняя друг друга, и только ночью причаливали к берегу, чтобы набрать дров и отдохнуть. На четвертый день пути увидели деревню. Причаливаем к ней. Ты, Виктор, побудешь на плоту, а я схожу разузнаю, где мы находимся и куда дальше идти. Причалив к берегу, Злат перекинул через плечо ремень с мечом и, надев сверху куртку, пошел в деревню. Вернулся он через три часа, неся большой кувшин и рюкзак. «Ну, что смотришь? Помоги, не видишь, тяжело». «Да, конечно». Виктор бросился помогать Злату. «Это где ты так разжиться смог? Добрые люди везде есть. Обменяли еду на мое золото». «Понятно. Ну а насчет пути узнал?» «Да, до моего дома, отсюда три недели ходу вниз по течению. Но мы туда не пойдем, нам левее нужно будет. Если поторопимся, настигнем моих братьев, они тут недавно проходили, так что если время терять не будем, то сможем к ним присоединиться. Ну, тогда в путь. Еще пять дней они шли по реке. Злат был упрям и до самой полуночи не хотел приставать к берегу. На шестой день впереди показалась вереница небольших кораблей. А вот, кажется, и барки моих братьев. Давай, вставай на весло. Надо поднажать, а то уйдут. Ах ты, бродяга, как же я рад тебя видеть. А я думал, все, тебя одичалые утащили. Парни, смотрите, а он мало того, что жив, так еще и плотом разжился и даже команду собрал. Молодец, не опозорил рот, сказал рослый парень, похлопывая Злата по плечу. Братья, это Виктор, он мне помог из зачарованного леса выйти, и если бы не он, не знаю, что бы со мной стало. Спасибо тебе, Виктор. Я Радомир, предводитель этой братии. В знак нашего воссоединения предлагаю причалить у ближайшего населенного пункта и отметить это радостное событие. Наливайте, братья, по полной, гуляйте и веселитесь. Виктор, а ты чего здесь на улице сидишь один и не пьешь? Да я пью, но может не так много, как остальные. И я рад, что Злат воссоединился с вами, да только мне до веселья далеко. Я-то пока не обрел родных и близких. Погоди, сиди здесь и никуда не уходи. Я сейчас до ветра схожу, и мы продолжим нашу беседу, сказал немного заплетающимся языком Радомир. Хорошо, дождусь, а ты иди, пока не лопнул. Я сейчас, жди. Радомир зашел за угол, а Виктор сделал глоток вина и посмотрел задумчиво вдаль. В том направлении, куда ушел Радомир, раздались странные звуки, показалось, что Радомир выматерился и затих. «Странно все это», — решил Виктор и, оголив меч, пошел посмотреть. За углом таверны трое молодцев рылись в карманах изрядно набравшегося Радомира. Виктор молча ударил обухом меча ближайшего грабителя по голове. Тот упал на землю, потеряв сознание, даже не поняв, что с ним произошло. «Парни, а вы ничего не перепутали?» «Слышь, мужик, это, кажется, ты берега попутал. Вали отсюда, пока мы тебя не порезали». «Ну, это еще вопрос, кто кого порежет. Одного из ваших я уже вырубил. И еще одного тоже в случае чего на клинок посадить смогу. Так что предлагаю вам вывернуть содержимое ваших карманов, и, может быть, после этого я соглашусь вас отпустить». «Ты что, мужик, думаешь, что ты бессмертный? Ну, смотрите, я вас предупреждал». Не успев закончить диалог, один из стоящих напротив него парней упал на землю, издавая хрипящие звуки. А рядом со вторым возник Радомир, держа нож уже у его шеи. «Надо было убегать, пока вам предлагали. Пощадите, я все отдам». «Да зачем мне тебя жалеть? Ты же меня не пощадил. Да и вряд ли ты исправишься, если встал на путь грабежа. Так что прощай», — сказал Радомир и перерезал горло. «Может быть, стоило отпустить? Молодые же еще. Таких только могила исправит, от них одни беды. Это он сейчас такой добрый, а отпусти его и повернись к нему спиной, он тебе нож в спину сразу и воткнет». Радомир подошел к лежавшему на земле и без всякого сожаления вскрыл горло. Парень так и не понял, от чего он умер. «Помоги мне тела отнести, а то мало ли, они не одни были, кинутся искать, а мы сейчас не очень-то готовы бой принять». Оттащив тела, Виктор и Радомир вернулись к входу в кабак. «Виктор, мало того, что ты моего брата спас, так и я теперь твой должник. Проси, что хочешь, только не говори никому, что я так бесславно в засаду попал. Не хочу авторитет потерять». «Ты про что?» «Я ничего не видел. А вот просьба есть, можешь ты меня в караванный путь отвезти? Не близкое место, но, конечно, смогу, только после боевого похода. Дело в том, что недавно вот такие же, или может и того хуже, напали на наш торговый караван, порезали и поубивали всех, ну и товар, конечно, забрали себе. Но мир не без добрых людей, и мы узнали, где обидчики рода нашего, и сейчас наш путь лежит к ним в долину, чтобы отомстить. И я при всем своем желании, пока мы туда не зайдем, не смогу изменить маршрут. Потому как в моей братии половина тех, кто потерял в том караване своих близких. Понимаешь? Понимаю и готов с вами пойти, ну и может при случае чем-то помочь, если после этого пообещаешь меня доставить до караванного пути. Лишние руки нам точно не помешают. Даю тебе клятву, что после того, как отомстим, я сразу доставлю тебя в караванный путь. Держи мою руку. Виктор пожал протянутую руку, и Радомир сказал: если я не выполню данное тебе обещание, то нет мне прощения ни на этом свете, ни в другом мире. А сейчас выпьем по кружке вина. Утром выходим. Лодка плыла, медленно разрезая водную гладь. Виктор сидел молча и вглядывался в туманную даль. Держась одной рукой за край борта, он ощущал, как на нее падают холодные капли воды. «О чем задумался?» — прервав тишину, спросил Радомир. «Да ни о чем серьезном. Просто вспомнил, как когда-то давно, может быть, даже в прошлой жизни, вот так, как и сейчас, ходили с отцом на лодке, только не в поход, а порыбачить. Да и почему-то представил сейчас, что хочу, чтобы у меня была рыбалка с сыном, а не все это. Чтобы мы просто с сыновьями шли по водной глади половить рыбу на утренней заре. Я бы им показывал, что и как надо делать, а они смотрели бы, слушали и запоминали, чтобы потом когда-нибудь передать уже своим детям эти знания. А где сейчас твоя семья? Да я и сам не знаю. Заплутал я в этом мире и не могу вернуться домой. Вот теперь ищу того, кто сможет указать, как вернуться к родным. А если честно, то я даже и не знаю, живы они или нет, ждут меня или позабыли уже. Конечно, ждут. И пока ты сам в это верить будешь, до тех пор и они тебя будут помнить и ждать. Разговор прервал негромкий голос смотрящего. Земля. Радомир тут же преобразился и произнес: всем приготовиться. Ну что, Виктор, сейчас мы узнаем, каков ты в настоящем бою. На рожон не лезь, держись, братья, но и боя не сторонись. А дальше? Не закончив фразу и не дожидаясь, когда лодка коснется берега, Радомир выхватил из ножен меч и, прыгнув на приближающийся берег, бросился сквозь туман навстречу неизвестности. Виктор последовал его примеру, оголив меч и поправив оберег, выпавший из-под рубахи, вскочил и побежал вслед за Радомиром. Все, кто шел в лодках рядом, так же, как и Радомир, не произнося ни одного слова, оголили мечи и, быстро спрыгнув, ринулись сквозь туман. Виктор бежал вместе со всеми, не зная, что и кто ему встретится на пути. Пробежав несколько сотен метров, он увидел впереди горящие костры. Радомир и часть воинов, которые спрыгнули первыми, уже достигли костров и, подняв мечи, с устрашающим криком ринулись в бой на неожидавших их противников, постепенно растворившись за светом костров. Поляна мгновенно наполнилась криком и звуком скрещивающихся клинков. Виктор ворвался в гущу борьбы, и в тот же миг ему навстречу попался высокий незнакомец. От неожиданности Виктор растерялся, только хорошая реакция помогла ему увернуться от разящего его клинка. Не теряя времени, как будто автоматически Виктор произвел ответный удар кликом. Удар оказался точным, рука почувствовала, как сталь входит в человеческую плоть через кости и сухожилия. Выдернув меч из тела, Виктор, не задумываясь, взмахнул мечом над склонившимся гигантом и, что было силы, ударил по его шее, голова отлетела в сторону. Боковым зрением Виктор увидел, как Злата отгружают противники. И, не раздумывая, ринулся на помощь. «Злат, осторожно, береги спину!» — крикнул он, прорываясь сквозь месиво дерущихся людей. Но Злат не слышал его. Он был в самом сердце битвы. Но даже если бы и услышал, не смог бы ничего сделать. Он один бился против пятерых. Не успев добежать, Виктор увидел, как брошенная кем-то древко копья вошло в спину Злата между лопаток. Злат изогнулся и, запрокинув голову, упал на колени. «Нет!» — прокричал Виктор. Но было поздно. Оборонявшиеся воины не теряли времени, и один из них хладнокровно, без всякого сомнения, срубил голову Злата. Ярость и злоба наполнили Виктора, он поднял меч и бросился к телу друга. Враги обернулись и увидели несущегося на них Виктора. Некоторые из них рассмеялись и, встав в боевую стойку, стали ждать приближения противника. Влекомый злобой и ненавистью капитан жаждал мести. Но что-то внутри дало его разуму сигнал: успокойся и сконцентрируйся, соберись и почувствуй себя в безопасности, возьми свой гнев и потуши его. Ты хозяин своих чувств и должен быть хладнокровным. Виктор глубоко вздохнул и, как его научили, постарался ощутить себя в безопасном месте. И вдруг, сам того не желая, он вошел в транс, увидел себя, бегущего на толпу озверелых противников. Он стал управлять своим телом, видя со стороны, что может произойти, он отдавал приказы телу и тем самым опережал действия противников. «Ну ты, герой, не ожидал от тебя такого умения. Думал, ну, одного, максимум троих одолеешь, и не более. А тут такое. Как ты так смог, один против Орды?» «Да и сам не понимаю», — одолела злость и ярость, когда увидел, что Злата убили. А дальше все как в тумане, только одна мысль и была — уничтожить всех. «А ты опасный человек, нам повезло, что ты на нашей стороне. Я, как и обещал, доставлю тебя до караванного пути, ты свою часть сделки выполнил, теперь я должен выполнить свою. Но прежде хочу спросить, не желаешь ли остаться с нами? Ты парень смелый, мне такие нужны, давай разорвем прежнюю сделку. Я тебе выдам долю отбитого и захваченного, как равному себе, и приму в дружину. Будешь нам братом. Будешь иметь все, что захочешь. Ну как? Предложение, конечно, заманчивое, но откажусь. Я уже говорил, что хочу дорогу домой найти и к семье попасть, а для этого мне в караванный путь надо. Так что давай оставим старую сделку в силе. Хорошо, будь по-твоему, но смотри, если вдруг передумаешь и решишь присоединиться, я буду рад тебя взять в свое братство. А сейчас пойдем к товарищам, надо подготовиться к прощанию с павшими в бою, да и лагерь нужно разбить, дозоры выставить, мало ли кто ночью решит наведаться. Следующие несколько часов все воины братства были заняты подготовкой лагеря и погребения убитых товарищей. Для погребения были заготовлены в ближайшем лесу бревна и хворост. Из бревен был сооружен помост, на который уложили тела, а вокруг разложили хворост, обильно полив его маслом. Когда все приготовления были закончены, Радомир взял зажженный факел и произнес: «Братья, сегодня мы провожаем в лучший мир наших павших товарищей. Они ушли как настоящие мужчины, они прославили себя и свой род на века. Слава им!» В ответ прогремела одновременная слава от всех стоявших воинов. Радомир повторил: «Слава!» И братья снова отозвалась: «Слава, слава, слава!» После этого он поднес факел к погребальному костру. Хворост и мелкие ветки быстро подхватили огонь и разнесли его по бревнам. «Братья, не стоит грустить, время праздновать нашу победу. Пейте вино, веселитесь, вы это заслужили. А когда костер догорит, соберите пепел и возьмите с собой, чтобы отдать близким и чтобы они знали, что их родные погибли как настоящие герои». Когда закончилось прощание, Виктор налил чашу вина и, отдалившись от всех, сел на бревно и стал смотреть в сторону моря. Его взгляд привлекли несколько человек, которые не праздновали, а занимались тем, что копали яму для убитых воинов противника. Виктор поставил чашу на бревно и пошел посмотреть на происходящее. Подойдя поближе, он взглянул на сваленные в кучу тела. Лица некоторых были сильно изуродованы ударами мечей, но те, на ком не осталось следов битвы, повергли его в изумление. В бою некогда было рассматривать врагов, тем более что многие из них прятались в шлемах, а сейчас перед ним лежали вроде и люди, а вроде и нет. Лица были продолговатыми, глаза смещены ближе к центру, а вот ушей и ноздрей не было, вместо них имелись небольшие углубления. «Вот чертовщина», — подумал Виктор. «Что, удивлен?» — сказал Радомир, незаметно подошедший к Виктору и положивший ему руку на плечо. Тот от неожиданности резко обернулся и произнес: «Да, первый раз такое вижу. Ладно, рост большой, это я еще могу понять, а вот то, что у них нет ушей и носов, это, конечно, повергло меня в шок. Зачем они себе это делают?» «Это одичалые, мы их так называем». «Одичалые». «Да, я думал, тебя это не должно было удивить. Ты же вроде в караванный путь собрался, там еще и не такое увидишь. Объясни, что ты имеешь в виду, я ни разу не был на караване. Ну, когда первые из них появились, я, наверное, и не смогу сказать, старики говорят, что еще до их рождения». Поначалу особо никто и не удивлялся, в нашем мире и до этого хватало чудного и непознанного. А вот когда они начали нападать, грабить, да людей уводить в полон, вот тогда и начали мы с ними враждовать. Эти еще ничего, есть такие, кто на ящериц похож, вот те как звери лютые, в бою с ними не каждый совладать сможет. Их одолеть могут только другие пришлые. Другие? Их что, так много? Разные есть. Я вот как для себя определяю, кто из них передо мной, опасный или нет. Если глаза ближе друг к другу сведены, значит хищник нападать привык, добычу загонять, а вот если глаза в разные стороны смотрят, значит привык обороняться, и потому зрение устроено так, чтобы охватить все вокруг, чтобы заранее увидеть нападающего. Но это не точный способ. Точный, если на тебя кинулся, значит опасный. Ну а так есть те, с кем мы воюем, а есть те, кто нам помогает. Кто ворожбой, а кто и силой неведомой, колдовской. Ну, если ты в караванный путь пойдешь, сам увидишь. Я бы туда, конечно, добровольно не сунулся. Кто его знает, чего от одичалых там ждать? И с кем и как там общаться, сразу и не поймешь. А почему, если, как ты говоришь, основная масса одичалых живет за караванным путем и быт у них там налажен, они оттуда сюда идут? Ну, тут все просто, там как и тут, есть свои правила, свои законы, по которым они живут. Так вот, есть те, кто не согласен с этими законами и хочет жить так, как ему нравится, в соответствии с личными убеждениями, а есть кто и там не может ужиться. Вот и попадают в немилость за нарушение закона. Ну а чтобы не отвечать за содеянное, бегут сюда, тут им проще творить беззаконие, потому как мы для них низшие и слабые. Вот они себя тут вольготно и чувствуют, только такие, как мы, им как кость в горле. Вот напали они на наш караван, пограбили, пожгли. А мы про это узнали и отомстили. Но сколько простых людей отпор дать не может, и про беды их никто не знает. Ну ладно, хватит сидеть грустить, пойдем лучше вина выпьем. Да, конечно, пойдем. Вернувшись к братьям, Виктор налил вина и пошел к компании, в которой кто-то пел. Подойдя поближе, он присел на бревно и стал слушать. Пел молодой воин, песня его повествовала о том, как раньше все было хорошо, пока на землю не обрушился огромный камень. И как после этого в некогда цветущей долине исчезло все живое и появились диковинные люди, которые организовали торговый путь. Конец песни дослушать не получилось, потому что кто-то, уже находясь под хмельком, прокричал: «Хватит тянуть кота за яйца, давай что-нибудь веселое, дух требует танцев и смеха». «Давай, давай плясовую», — поддержали его товарищи. Музыкант тут же заиграл задорную плясовую мелодию. Воины встали в круг, положили друг другу руки на плечи и, припрыгивая, начали танцевать. «Виктор, а ты чего сидишь? Давай к нам», — прокричал один из воинов. «Да я не умею, лучше посмотрю». «Да кто тут умёт?» — сказал парень и, схватив Виктора, под одобрительные возгласы других, затащил в круг. Танец оказался не таким трудным, как представлялось вначале, и после нескольких минут, уловив такт и ритм, Виктор, запомнив повторяющиеся движения, кружился и смеялся вместе с братьей. Глубоко за полночь Виктор добрался до палатки, в которой он должен был ночевать. Там уже спали порядком подвыпившие воины, которые храпели так задорно, что можно было решить, что где-то рядом извергается вулкан. Виктор лег на одно из свободных мест и, не обращая внимания на храп, погрузился в глубокий сон. Под утро раздался крик, Виктор проснулся, но не сразу понял, что происходит. Похмелье и малое количество сна не давали сразу прийти в себя. Он протер глаза, которые не хотели открываться. Окончательно придя в себя, он выскочил из палатки. Увидев Радомира, Виктор подбежал и спросил, что случилось. Одного из дозорных одичалые утащили. Это плохой знак. Надо срочно уходить, сейчас мы не готовы к очередной встрече с ними. Так что собирай вещи и давай к берегу, через 2 часа отходим, времени совсем мало. Лагерь загудел как улей. Погрузившись в барки, отчалили и направились в путь. Радомир, в чем причина такого быстрого отхода? Может, надо было постараться найти и отбить твоего человека? Такое уже бывало, и мы пробовали отбить. Но попадались в заранее подготовленные ловушки. С одичалыми лучший способ биться – это неожиданность, тогда они немного слабее. А вот когда они тебя ждут, тут может произойти все что угодно, так что бездумно жизнями своих людей я рисковать не буду. Мы сделали, что хотели, отомстили, забрали награбленное и даже больше. Этого, думаю, пока будет достаточно. Я, конечно, рассчитывал, что мы сможем получше подготовиться к походу. Но про свое обещание я помню, и если ты не передумал, то через неделю мы будем у караванного пути, и там наши пути разойдутся. С ответом до места прибытия не тороплю, хотя и догадываюсь, что ты не передумаешь. Но в жизни бывает всякое, вдруг решишь остаться, мы будем рады. Неделя пролетела быстро, погода благоприятствовала, и путь прошел без особых приключений. За 3 дня до места прибытия кораблей на реке становилось все больше. Каждая из встречающихся барок везла свои уникальные товары. Не доходя до порта, Радомир несколько раз приказывал сблизиться с той или иной баркой, и происходила быстрая и эмоциональная торговля. Через 3 дня барка Радомира достигла нужного места. Виктор достал карту, там появилась новая точка, гора за базарной площадью. Значит, все шло верно. Ну что, Виктор, не передумал остаться? Нет, вы хорошие парни, и я рад знакомству с вами. Может быть, когда-нибудь свидимся. Все в этой жизни возможно. Буду рад встретить тебя как своего брата. Спасибо на добром слове. И я буду рад в случае необходимости помочь. И тебе спасибо. А вот это тебе от всех братьев. Мы тут посовещались и решили дать тебе долю из добычи, пусть она и небольшая, но на первое время тебе должно хватить. Будь осторожнее, помни, про что я тебе говорил. Хорошо, благодарю за все. Берегите себя и своих близких, сказал Виктор и, спрыгнув с барки, пошел по пригорку к городским воротам.